Либби Дэй. Наши дни. Юная Дэй оказалась стройной, почти высокой девушкой. Она вошла, и я увидела практически свое лицо. У нее были наши волосы, перекрашенные в каштановый цвет. У корней пробивалась рыжина, так же, как у меня еще несколько дней назад. Ростом она, скорее всего, пошла в Диондру, но лицо было абсолютно нашим, моим, Бена и маминым. Она некоторое время бесцеремонно на меня таращилась, потом покачала головой. «Извините», — сказала она, — и покраснела. Кожа у нее была покрыта нашими фамильными веснушками. Я и представить не могла, то есть, конечно, можно предположить, что мы похожи, но так, надо же. Она взглянула на мать, снова на меня, на мои руки, на свои руки, на место, где у меня недостает пальца. «Меня зовут Кристал, я ваша племянница. Наверное, я должна ее обнять, что мне и хотелось сделать. Мы пожали друг другу руки». Девушка в нерешительности топталась возле нас, сплетя руки на груди, по-прежнему бросая на меня косые взгляды, так, проходя мимо витрины магазина, стараясь, чтобы никто не заметил, украдкой посматривает на свое отражение. «Говорила же я тебе, моя девочка, что это произойдет, если должно произойти», — сказала Диондра. «И вот она, пожалуйста. Иди к нам, дорогая, садись». Она лениво плюхнулась рядом с матерью и прижалась щекой к ее плечу. Теперь она была у нее под крылышком. Диондра поигрывала прядкой рыжекаштановых волос дочери. «Не могу поверить, что мы в конце концов познакомились», — сказала она. «Я не могла позволить себе искать с вами встречи. Я ведь тайна». Она посмотрела на мать. «Плод тайной любви, да?» «Да», — подтвердила Диондра. «Значит, она знает, кто она, кто такие Дэй и что ее отец Бен Дэй». Меня поразило, что Диондра поделилась этим с дочерью, не опасаясь, что та выдаст секрет, станет меня искать. Интересно, как давно Кристал об этом знает? Проезжала ли она хоть однажды мимо моего дома, чтобы просто взглянуть? Взглянуть и больше ничего. И зачем Диондра рассказала ей эту страшную правду, если вполне могла этого не делать? Диондра, должно быть, поняла, о чем я думаю. «Не переживай», — сказала она, — «Кристал все знает. Я ей рассказываю абсолютно все. Мы с ней лучшие подруги». Кристал закивала. «У меня даже есть альбом, где наклеены фотографии всех вас. Я их вырезала из газет и журналов, почти как настоящий семейный альбом. Мне всегда очень хотелось познакомиться с вами лично. Как мне вас называть? Тетя Либби?» Странное обращение. Очень странное. Я не знала, что сказать. Просто почувствовала облегчение. Значит, Дэи не вымирают. Даже наоборот, процветают. Если посмотреть на эту симпатичную, стройную девушку, внешне очень похожую на меня, но с полным набором пальцев и на руках, и на ногах, и без моих кошмаров в голове. Хотелось узнать о ней как можно больше, каждую мелочь. Не такое ли же у нее слабое зрение, как у Мишель? Нет ли аллергии на клубнику, как у моей мамы? Может быть, комары ее любят так же, как Дебби? Сестру они прям заживо поедали, а однажды от нее все лето пахло средством от комаров. Мой ли у нее вспыльчивый характер, или она унаследовала сдержанность и отстраненность Бена? Манипулирует ли она людьми так же легко, как Раннер? Чуждо ли ей, как и ему, раскаяние? Какая она? Какая? Хорошо бы, чтобы она даже в самых незначительных мелочах оказалась похожа на Дэев. Это напомнит мне, какими были мы. «Я и книжку вашу читала», — добавила Кристал. «Отличная книга. Мне очень хотелось хоть кому-нибудь рассказать, что я вас знаю. Я очень вами гордилась». Ее голос переливался, как флейта, как будто ей все время приходилось сдерживаться, чтобы не рассмеяться. «Спасибо, конечно». «Либи, что с тобой?» — спросила Диондра. «Просто никак не могу понять, зачем столько лет держать в тайне свое существование. Почему ты до сих пор заставляешь Бена божиться, что он тебя не знает? Насколько я понимаю, он никогда не видел собственную дочь». Кристал замотала головой. «Конечно, я бы очень хотела его увидеть. Он для меня герой. Он все эти годы защищает маму». «Либи, мы очень надеемся, что ты сохранишь нашу тайну», — сказала Диондра. «Очень надеемся. Я не хочу рисковать, ведь могут решить, что я сообщница». «Не могу. Ради Кристал». «Мне кажется, нет необходимости в том, чтобы...» «Пожалуйста», — сказала Кристал просто, но очень настойчиво, — «пожалуйста. Честное слово, я не вынесу, если придется каждую минуту ждать, что у меня отнимут маму. Она ведь моя лучшая подруга». «Значит, они обе так думают?» Я сделала большие глаза, но увидела, что Кристал вот-вот расплачется. Она действительно страшно боится той перспективы, которую нарисовала Диондра. Мстительные, злобные копы врываются в дом и забирают ее мамочку. Конечно, Диондра ее лучшая подруга. Все эти годы они живут в коконе на двоих, окруженные своей тайной. Поневоле приходится хранить эту тайну ради мамочки. Значит, ты сбежала, так ничего и не сказав родителям? Я убежала как раз в тот момент, когда стал заметен живот. У меня не родители были, а настоящие маньяки. Я безо всякого сожаления с ними рассталась. Ребенок был нашей тайной, Бена и моей. Как странно, тайна в доме Деев. Значит, Мишель все-таки проворонила такую сенсацию. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Кристал, тоже слегка улыбаясь. «Да вот думаю, как бы моей сестре Мишель захотелось приобщиться к такой новости, она обожала сенсации». На лице у обеих появилось такое выражение, будто я влепила им по пощечине. «Простите, я не хотела свести все к шутке», — извинилась я. «Нет, что ты, не переживай», — возразила Диондра. «В замешательстве мы переглядывались, двигали руками и ногами, перебирали пальцами». Наконец Диондра нарушила молчание. «Либи, хочешь остаться на обед?» Мы ели слегка пересоленое тушеное мясо, которое я глотала с трудом, и выпили очень много розового вина из ящика, казавшегося бездонным. Вино мы не смаковали, а поглощали. Выпивали бокал и наливали снова. Мы его склада женщины. И болтали о пустяках. Я вспоминала разные случаи из жизни Бена, а Кристал задавала вопросы, которые меня смущали, потому что я не могла на них ответить. Какую музыку он любит, классическую или рок, много ли читает, нет ли у него диабета, потому что у нее низкий сахар, а бабушка Петти, какая она была? «Я хочу все узнать о них как о людях, а не как о жертвах», — произнесла она торжественно. Извинившись, я пошла в ванную, чтобы скрыться от нахлынувших воспоминаний, от этой девочки, от Диондры, от ощущения, что вот и не осталось людей, с которыми я должна вести разговоры. Круг замкнулся. И теперь придется снова задуматься о Раннере. Ванная была в том же непотребном состоянии, что и все остальное. Стены разъела плесень, вода в унитазе лилась, не переставая, а вокруг мусорного ведра валялись клочки туалетной бумаги со следами губной помады. Впервые, оставшись одна, я не совладала с искушением и начала высматривать, чтобы прихватить на память. На бачке унитаза стояла красная стеклянная вазочка, но при мне не было сумочки, чтобы туда ее сунуть. Нет, нужно поискать что-то помельче. В шкафчике с туалетными принадлежностями обнаружилось несколько бутылочек с лекарствами и надписью «Полли Палм». Ага, снотворное, болеутоляющее и противоаллергенные препараты. Я отсыпала с полдюжины викодинок, сунула в карман светло-розовую помаду и термометр. Отличное приобретение. Поскольку термометр мне всегда хотелось иметь, но ни разу не приходило в голову его купить. Когда я снова начну проводить в постели долгие часы, интересно будет узнать, заболела ли я или просто ленюсь. Я вернулась к столу. Кристал теперь сидела, поставив ногу на стул и положив голову на коленку. «У меня вопросы не закончились», — призналась она. «Возможно, я и не смогу на них ответить», — начала я, пытаясь остудить ее пыл. «Я ведь тогда была слишком маленькой. Я поняла, сколько всего забыла, когда начала разговаривать с Беном». «У тебя, наверное, есть альбомы с фотографиями?» — спросила Кристал. «Да, но они какое-то время пролежали в коробках». «Слишком больно, да?» — произнесла она тихо. «Я только-только начала их разбирать, а там и семейные альбомы, и школьные, еще много-много всего». Например, вмешалась Диондра с видом скучающего подростка, давя вилкой горошек на тарелке. «Почти половина этого хлама — сокровища Мишель», — сказала я, довольная, что хотя бы на какой-то вопрос могу ответить точно. «Игрушки?» — спросила Кристал, теребя уголок блузки. «Нет, записи и всякая фигня. Ее дневники. Мишель у нас записывала буквально все. Увидит, что учительница как-то странно себя ведет, тут же пишет об этом в дневнике. Посчитает, что у мамы появились любимчики — в дневник. Она однажды поссорилась с подругой из-за мальчишки, который нравился им обеим, и это тоже...» «Тодд Дельхант», — пробормотала Кристал, кивая и отпила вина из бокала. В дневник закончила я свою мысль, не прислушиваясь. Потом вдруг до меня дошло. Она сказала: «Тодд Дельхант». Это действительно был тот Дельхант, но сама бы я ни за что не вспомнила, как звали мальчишку, из-за которого подружки разругались в пух и прах. Точно, его звали Тодд Дельхант. Это случилось как раз на Рождество, незадолго до убийств. Помню, она все рождественское утро ходила, сама не своя, и писала, писала в своем дневнике. Но каким образом его имя... «Ты знала Мишель?» — спросила я у Диондры, продолжая напряженно думать. «Не очень хорошо», — сказала Диондра. «То есть вообще не знала», — добавила она, чем напомнила Бена, когда тот делал вид, что не знаком с Диондрой. «А теперь моя очередь забежать в туалет», — сказала Кристал, осушив бокал. «Значит, начала я и тут же осеклась». Кристал никак не может знать о том, что Мишель была влюблена в Тодда Дельханта. Не может, если она не читала дневник. В той самой тетрадке, которую Мишель получила в подарок на Рождество. Я-то полагала, что все дневники целы, потому что за 84-й год сохранились оба. Но даже не подумала о 85-м, о новом дневнике Мишель, 9 днях ее мыслей, вот откуда Кристал цитировала. Она читала дневник моей погибшей. Справа от себя я уловила блеск металла как раз в тот момент, когда Кристал ткнула мне в висок древним утюгом, широко разинув рот в немом крике.